в этой бесчеловечной стране, — думал Браун. Сколько раз в вечерних молитвах Браун благодарил и Вирского, и того незнакомца, и странных людей, которые стояли за ним. Кто бы они ни были, Боже, отпусти им грехи, посели их после смерти в места злачные. Но сейчас он молился о другом. Господи, спаси и сохрани отрока Джона на его бездушной родине. Пошли ему спутников с трезвым умом и верным сердцем. Пусть найдется кто-то, кто погрузит его в теплую ванну, намылит голову душистым шампунем, покроет тело благоухающим маслом и уложит спать на чистой простыне под легчайшим одеялом, в которое хочет завернуться с головой. Спаси и сохрани, спаси и сохрани, спаси и сохрани. Глава вторая. Обломок империи. Генерал Анастас Григорьевич Рябов в третий раз слушал японский диктофон с записью разговоров гражданина США Джона Половинкина с Львом Барским, Вячеславом Крекшиным, Виктором Сорняковым и прочими забавными людьми, к которым генерал Рябов относился с отеческой нежностью. С особым вниманием он прослушал беседу Джона с Петром Чикамасовым по дороге в Малютов и даже крякнул несколько раз от удовольствия. Изящная электронная игрушка в волосатой ручище генерала смотрелась как зажигалка. Наконец Рябов надавил похожим на сардельку большим пальцем крохотную кнопку, диктофон еле слышно трескнул и смолк. Рябов водрузил на нос дорогие очки в золотой оправе и стал читать отчет агента по кличке Жестянщик о приключениях Джона Половинкина в Москве. «Молодец, Жестянщик! Безупречный профессионал, таких побольше в органах. Следил за мальчишкой так, словно тот не мальчишкой был, а матерым агентом ЦРУ. Сразу наметанным глазом определил, что разведка тут не пахнет». А вот догадался ли, для чего Рябову понадобился юнец? Анастас Григорьевич еще раз вчитался в отчет. Вряд ли. Просто шел за американцем, не отпуская ни на шаг, пока тот не уехал с попом в Малютов, но и тут не выпустил мышонка. Подбросил в поповский автомобиль маленький микрофон, звук от которого теперь разносился аж до самой Москвы. Стиль отчета генералу тоже понравился. Никакой пены, никаких художеств, коими грешат молодые агенты из гуманитариев, образованность свою хочет показать. У Жестянщика все просто как в классике. Уж если такой-то пидор, так и пишет пидор, а другой бы написал что-то вроде «склонен гомосексуальным связям». Если Варя Рожицына дура деревенская, то так о ней и сказано русским языком. А как выпукло описан алкашонок, что приставал к Половинкину возле сектантского гнезда? Прелесть, а не портрет. И ведь догадался шельмец эткой, что никакой это не алкашонок, а наш человечек, но ни строчечкой не выдал. Правильно. Корпоративная честь надо этому алкашонку всыпать по первое число, чтобы не переигрывал, не светился без нужды, устроил, понимаешь, народную самодеятельность. Генерал Рябов отложил отчет в сторону и обхватил мощный лысый затылок ладонями. Господи! О чем он думает? Держава рухнула. Весь мир рушится. Он сам пару дней назад был на волосок от гибели. Хорошо, подсказал Димочка Палисадов, что ситуация с ГКЧП с самого начала была задумана как провокация. А если б не подсказал... Валялся б сейчас генерал в своем кабинете, как бедный честный маршал Пуго с продырявленной башкой, продырявленной из собственного табельного пистолета, но не собственной рукой, царство небесное тебе, дорогой товарищ. Что и говорить, выручил его Палисадов, выручил, но как унизил... И кто унизил? Жалкий человечек, которого Рябов спас от позора. Вытащил сухим из истории с этой девкой, устроил в Москве. Палисадов ботинки лизал. И этого ж его спасла. Его, всезнающего, всесильного генерала Рябова. Хотя